Наполеона хорошо охраняют. Вам нелегко будет добраться до него. Ваше имя станет известно полиции Ровиго. Ваши приметы будут сообщены всем офицерам, жандармам, всем агентам империи, и борьба один на один, которую вы так желаете, сделается для вас невозможной. Верьте мне, мой молодой друг. Тираны, подобные Наполеону, нападают не с фронта и не днем, а с тыла и в темноте. Откажитесь от благородного намерения пожертвовать своей жизнью и не стремитесь открыто напасть на врага. Лучше избегать этого, выжидая случая. Не могу ждать. Вся кровь во мне кипит, и горячая ненависть жаждет удовлетворения. Что надо делать? Есть у вас план, как поразить этого человека, все равно с фронта и с тыла? На меня он напал в темноте и похитил мою Алису не с поднятым забралом. Он как вор подкрался ночью, и я попал в его подлую западню. Говорите же, граф, я в вашей власти, я ваш. Ну так знайте же, что есть уже сотни людей, подобно вам, стремящихся уничтожить Наполеон. Наша ненависть не имеет такого пылкого характера, как ваша. Но она глубока и упорна. Между нами есть старые республиканцы, якобинцы, верные своим идеалам. Есть и люди, которых обошли баронским титулом, местом в Сенате или деньгами. Есть и философы, мечтающие о такой же федерации государств, какая существует в Америке, и убежденные роялисты, как ваш покорный слуга. Не стану скрывать от вас причину, заставившую меня ненавидеть Наполеона и желать конца его гибельной диктатуры. Я хочу возвести его величество, короля французского, на престол его предков. В настоящую минуту только трое из нас еще лелеют эту мечту и верят в ее скорое осуществление. Я, Дэвид Роль и Нейперк. Я не занимаюсь политикой, живостью возразил Андрю. До сих пор я верно служил Наполеону, и на поле битвы мне некогда было исследовать, законна или незаконна его власть. Употребляет ли он ее на пользу или во вред стране? Не говорите мне об идеях врагов Наполеона и об их политических планах. У меня со всем этим нет ничего общего. Перед вами человек, который хочет отомстить другому человеку. Вот и все. Я так и понял вас, — ответил Мобрей. О наших тайных обществах, не раз уже доказавших слугам Наполеона свою силу и смелость, я сообщил лишь для того, чтобы указать вам товарищей и друзей, которые в случае нужды смогут дать вам убежище и добрый совет, и помогут исполнить ваши смелые намерения совершенно самостоятельно, если вы этого захотите, и только. Если так, я принимаю эту поддержку. Имея дело с филадельфами, так называют себя враги Наполеона, вы сохраните полную свободу. Повторяю, они принимают в свое общество людей разных убеждений, и всех их связывает одно лишь общее чувство — ненависть к Наполеону. Одна общая цель — уничтожение тирана. Где я могу встретиться с ними? Смерть, тюрьма и изгнание порядком опустошили их ряды. Одним из их руководителей был полковник Уда. Я знал его. Это был красивый, живой, блестящий кавалерист. Говорили, что он всегда был занят исключительно женщинами. Это была его манера скрывать свою деятельность. Он убит в засаде под Ваграмом. После него вождем филадельфов сделался генерал Моле.